Они рассказали ему историю, известную практически каждому американскому ребенку 20-го столетия, о девочке с канзасской фермы. Элли, или Дороти Гейл, которую вместе с собачкой Татошкой ураган утащил в небо и перенес в волшебную страну Оз. Автострада И-40 в Озе не просматривалась, но там существовала дорога, вымощенная желтым кирпичом, выполнявшая те же функции. Имелись там колдуньи, как добрые, так и злые. И котет, состоявший из Дороти, Татошки и троих друзей, которые по пути присоединились к ней. Трусливого льва, железного дровосека и страшилы. У каждого из них птички и рыбки, медведи и зайки. У каждого из них было свое заветное желание, но именно желание Элли, новые друзья Роланда, да и сам Роланд, могли бы счесть своим. Она хотела найти обратную дорогу и вновь попасть домой. Элли сказали, что она должна идти по желтой дороге до самого Оза, до изумрудного города, продолжал Джейк. И она пошла. Остальных она встретила по пути, как ты встретил нас, Роланд. Хотя ты совсем не похож на Джуди Гарленд, вернул Эдди. И, наконец, она добралась туда. Она попала в страну Оз, в изумрудный город, к человеку, который жил в нем. Джейк посмотрел на перегородивший автостраду стеклянный дворец, который становился все зеленее и зеленее по мере того, как солнце поднималось к зениту. И снова повернулся к Роланду. «Да, я понимаю», — кивнул тот. «И этот парень, Гудвин Великий и Ужасный, кем он был? Могучим правителем? Бароном? Или, может, даже королем?» Вновь все обменялись взглядами, исключив Роланда из круга общения. «Как бы это объяснить?» — запнулся Джейк. «Он был балаболкой». «Балаболкой? Как это?» «Балаболкой!» — смеясь, повторил Джейк. «Болтуном. Только говорил, ничего не делал. Но главное, возможно, заключалось в том, что этот волшебник появился в изумрудном городе из...» «Волшебник? Колдун?» — резко спросил Роланд. Пальцы его правой руки сжались на плече Джейка. «Почему ты так его называешь?» «Потому что таков его титул, сладенький», — ответила Сюзанна. «Волшебник страны Оз». Мягко, но решительно она сняла руку Роланда с плеча Джейка. «Он и так тебе все расскажет. Не надо выжимать из него слова». «Я сделал тебе больно. Извини, Джейк». «Нет, все в порядке», — успокоил его Джейк. «Не бери в голову. Короче, Элли и ее друзьям пришлось побывать во множестве переделок, прежде чем они выяснили, что волшебник изумрудного города, колдун Оза, мошенник. Мошенник!» Тут Джейк захихикал, как пятилетний карапуз, хлопнул себя по лбу и отбросил назад волосы. «Он не смог дать льву храбрость, страшили мозги, а дровосеку сердце. А хуже всего, он не мог отправить Дороти в Канзас. У волшебника был воздушный шар, но он улетел без Дороти. Я не говорю, что волшебник сделал это специально, но так получилось». «Судя по твоему тону...» Роланд говорил медленно, подбирая слова. «Друзья Элли, Дороти, в конце концов, получили то, что хотели». «В этом мораль сказки», — кивнул Эдди. «Может, потому она и стала знаменитой. Но Дороти, к сожалению, застряла в Озе. А потом появилась Глинда добрая. А в награду за то, что Дороти одну из злых ведьм раздавила, а вторую растопила, она рассказала девочке, как пользоваться рубиновыми башмачками. Теми самыми, что Дороти получила от Глинды». Эдди поднял с асфальта остроносые сапожки, оставленные для него на белой линии, разделяющей полосы автострады И-10. «Глинда сказала Дороти, что надо 3 раза стукнуть одним каблуком о другой, и тогда она вернется в Канзас. Дороти стукнула и вернулась». «И это конец сказки?» «Нет», — мотнул головой Джейк. «Сказка эта стала такой популярной, что ее автор написал еще 1000 историй об этом волшебнике». «Да, написал все, что можно, за исключением путеводителя Глинды по ляжкам и попкам», — прервал Эдди. «И еще был ужасный ремейк «Уиз». Так там все роли исполняли черные». «Правда?» — удивилась Сюзанна. На ее лице отразилось недоумение. «Какая странная идея». «Но я думаю, что о нем можно забыть. Главное для нас тот фильм, о котором говорили мы», — заключил Джейк. Роланд нагнулся и сунул руки в сапоги, предназначенные ему. Поднял их, осмотрел, поставил на асфальт. «Вы думаете, мы должны их надеть здесь и сейчас?» На лице его нью-йоркских друзей отразилось сомнение. Наконец Сюзанна выразила общее мнение, озвучила кхев, который он чувствовал, но не мог полностью разделить с ними. «Может, сейчас их лучше не надевать? Здесь слишком много плохих духов». «Такура спиритс», — пробормотал Эдди, разговаривая, похоже, сам с собой. Слушайте, давайте возьмем их с собой. Если возникнет необходимость их надеть, я думаю, мы поймем, что час пробил. А пока, мне кажется, нам надо остерегаться шарлатанов, дары приносящих». Джейк расхохотался, как Эдди и рассчитывал. Иной раз достаточно одного слова, чтобы вызвать приступ смеха. Завтра все, связанное с шарлатаном, забудется, но сегодня Эдди намеревался отработать это слово на полную катушку. Они подобрали обувку, выставленную на асфальте. Джейк взял не только свои полуботинки, но и полусапожки Иша и двинулись к сверкающему изумрудному дворцу. «Ос», — думал Роланд. Рылся в памяти, но не находил ничего похожего ни в низком наречии, ни в высоком слове, где слово «чар» маскировалось под «Чарли». Однако это звукосочетание казалось ему знакомым, вроде бы принадлежащим его миру, а не миру Джейка, Сюзанны и Эдди, в котором родилась эта сказка. Beyond the rainbow.